Глава 13. Потенциал первородных. Карина Кикмарина привела Тимофея и Димку в большой актовый зал главного корпуса Академии Пандемониум. Вскоре к ним присоединились Алиса, Женя и Луиза. Все болтали без умолку, шутили и весело смеялись. Тимофей поразился тому, как быстро они нашли общий язык. Он знал этих девчонок всего несколько минут. Оказалось, что они знакомы уже целую вечность. Девицы и впрямь попались веселые и говорливые. Женя и Луиза постоянно подначивали друг друга, а Алиса Василисина пыталась их утихомирить, да только ей это никак не удавалось. В актовом зале уже был народ, но им повезло. Несколько мест в первом ряду оставались незанятыми. Ребята устроились перед самой сценой, а еще через несколько минут в зал набилось больше 300 человек — учителя, учащиеся, обслуживающий персонал. На сцене стоял длинный стол, покрытый скатертью, за которым расположилось около 20 человек. Среди них Тимофей увидел своего приемного отца. Парень поискал глазами Наталью Морозову, решив, что она тоже будет на сцене, но девушка сидела в зрительном зале в паре метров от него. За спинами членов администрации Пандемониума виднелись искусно сделанные картонные декорации, изображающие деревья со злобными физиономиями на стволах. «Деревья», — удивился Тимофей. «Не успели убрать после репетиции спектакля», — пояснила Карина. «Я уж думал, что они что-то означают», — усмехнулся Димка. «Ну и жуткие же рожи». «Вообще-то я состою в театральном кружке», — заявила Женя. «И иногда сама рисую декорации, так что поосторожнее с высказываниями, красавчик. Не равен час нарвешься на неприятности». «А что ты мне сделаешь?» «Заставлю скакать по сцене в зеленых лосинах». «Так я молчу», — развел руками Димка. «И, кстати, а не вступит ли тебе в наши ряды? А то у нас парней не хватает». «Не пожалеешь», — улыбнулась Луиза и хитро подмигнула за Женькиной спиной. Но стоило той обернуться, Луиза тут же сделала вид, что ей что-то попало в глаз. «Сумасшедшие какие-то», — шепнул Димка на ухо Тимофею. «Надо тоже держаться от них подальше». «Боже!» — воскликнула вдруг Карина. Мальчишки аж подпрыгнули на своих креслах. «Меня только что осенило. Тимофей Зверев? Сын Егора Зверева? Скажи еще, что ты сын Ангелины Зверевой, и окончательно рехнусь». «Не скажу», — настороженно покосился на нее Тимофей. «А то и вправду слетишь с катушек». «Так это правда!» — распиналась Кикмарина. «Я же самая горячая ее поклонница. Я столько читала о ней, столько информации собрала. Я ведь мечтаю стать кинозвездой, как и твоя мать. Боже!» «Их тут много. Целое сборище психопаток», — осторожно подытожил Димка. Карина все не умолкала, и Алисе пришлось ее одернуть. «Хватит уже», — строго сказала Василисина. «Собрание сейчас начнется». «Умолкаю», — кивнула Карина. «Но мы еще вернемся к этому разговору». На сцену вышла Лариса Аркадьевна и, коротко всех поприветствовав, начала представлять членов правления Академии, сидящих за столом. Оказалось, что кроме Егора Зверева и Натальи Морозовой, в правлении состоят еще двое мужчин и одна женщина, директриса Пандемониума Елена Федоровна. Когда ее представили, она поднялась со стула и сухо кивнула ученикам. Высокая, стройная, лет 50, в элегантных очках с золотой оправой. Ее длинные черные блестящие волосы свободно лежали вдоль спины. Лариса села на свободное место, а директриса вышла вперед. «Я приветствую вас в Академии Пандемониум, господа», — обратилась она к залу. «Понимаю, для многих из вас приезд сюда стал полной неожиданностью. Еще совсем недавно мы сами не предполагали, что у нас случится такой наплыв учащихся, но сложившиеся обстоятельства диктуют свои условия, и мы очень рады, что у нас столько новых учеников». Она оглядела зал, и под ее пристальным взглядом все затаили дыхание. «Пришла пора вам кое-что объяснить, господа», — продолжила Елена Федоровна. «Сейчас вы узнаете все о нашей Академии. Кое-кто из вас уже знает правду, другие догадываются, но есть и такие, кто даже не подозревает о своей истинной сущности. Наверное, многие из вас уже замечают некоторые перемены в себе, появившиеся совсем недавно. Поначалу это пугает, тревожит, приводит в ужас, но не нужно бояться. Мы все прошли через это, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Все идет своим чередом. Тимофей понял, что именно об этом и пыталась рассказать ему Ангелина перед отъездом. В зале воцарилась тишина. Елена Федоровна прокашлялась и продолжила. «Первородные! Наверняка кому-то из вас родители уже рассказывали о значении этого слова. Потомки древних сверхъестественных существ, некогда населявших эту планету. Их немного по сравнению с остальным населением земного шара, но они существуют. И это мы с вами, нынешние обитатели этой академии». В зале поднялся гам. Заговорили все одновременно, начали задавать вопросы. Елена Федоровна упреждающе подняла руку, и зал стих. «Некоторое время назад 12 самых уважаемых первородных, которых мы именуем королевским зодиаком, приняли решение собрать всех наших детей в одном месте. Очень скоро случится важное событие, которое навсегда изменит всех вас. Вы откроете в себе новые способности. А тот, кто уже открыл, научится ими управлять так, чтобы не причинять вреда себе и окружающим. И вот ваши родители перевели вас сюда, в Академию Пандемониум, из ваших прежних школ. Собрали здесь таких разных, но тем не менее таких похожих, чтобы научить, подготовить, показать, раскрыть ваш потенциал. И мы, преподаватели, сделаем все, чтобы происходящее не стало для вас шоком». Тимофей взглянул на Димку, тот слушал Елену Федоровну, широко раскрыв глаза. «Дети первородных». Так вот о чем говорила мать, когда упоминала о его непохожести на сверстников. Но что именно это значит? Тимофей так и не успел посвятить приятеля во все подробности вчерашнего дня. «Небольшое доказательство того, что я говорю правду». Елена Федоровна подняла руку и раскрыла ладонь. С кончиков ее пальцев сорвались язычки яркого голубого пламени. Они взмыли вверх и соткались в огромный полыхающий шар над головой женщины. Ученики академии со страхом и благоговением уставились на происходящее. Директриса опустила руку, и шар растворился в воздухе. Мгновение спустя зал взорвался продолжительными восторженными аплодисментами. «Очуметь!» — крикнула Женя Степанова. «Я в шоке!» — согласилась с ней Луиза. «Каждый из вас скоро научится невероятным вещам», — объявила директриса, довольная произведенным эффектом. «Те, кто уже начал испытывать какие-то странные ощущения, могут обратиться ко мне после этого собрания. Вместе мы разработаем особые методики обучения. О способностях некоторых из вас мы уже имеем представление. Они заложены в вас с самого рождения в соответствии с генеалогическим древом ваших семейств. Некоторые фамилии дают нам прямые подсказки, к какой кровной линии вы принадлежите. Так, например, кикмарины ведут свою линию от кикимор, которые издревле могли управлять растениями и силами природы. Василисины, потомки легендарной Василисы Премудрой, отличаются особой прозорливостью. Соловьевы обладают особой силой голоса, а горынины когда-то могли изрыгать огонь. Мы раскроем потенциал каждого из вас». Ребята начали переглядываться и оживленно шептаться. Карина Кикмарина и Алиса Василисина уставились друг на друга так, словно увиделись впервые в жизни. Луиза Соловьева от изумления открыла рот и забыла его закрыть. «Вот этот поворот!» — хохотнула Женя. «Вот тут новости!» — тихо произнес Димка и покосился на Тимофея. «Так вот откуда у тебя все эти странности?» «А ты все еще ничего в себе не заметил?» «Нет», — покачал головой Трофимов. «Ничегошеньки». В это время Елена Федоровна снова уступила место Ларисе, и та начала представлять ученикам преподавателей академии. Каждый поднимался, когда называли его имя, и махал ребятам рукой. Тимофей благополучно никого не запомнил, равно как и Димка. Большинство перечисленных предметов были те же, что в обычной школе. А вот мифология, темные искусства, философия поединка, некоторые другие предметы в обычной школе никогда не преподавались. Кроме того, тут еще были основы рукопашного боя, фехтование и верховая езда. Димка, услышав это, лишился дара речи. «Вот это здорово!» — шепнула Карина. «Научимся драться и размахивать мечом, не слезая с лошади». «Что-то у меня дурные предчувствия», — пролепетал Димка. «А что за предмет такой? Мифология?» Тимофей повернулся к Карине и вдруг увидел, что она пристально смотрит на него, а Димка точно так же пялится на нее. Встретившись взглядом с Тимофеем, Карина смутилась и сделала вид, что поправляет прическу. «Представления не имею», — призналась девушка. «Но она стоит завтра в расписании, так что скоро узнаем». Выяснилось, что в академии нет параллельных классов. Ученики одного возраста просто занимались вместе, без всяких разделений на группы А и Б. Когда Лариса зачитала списки классов, оказалось, что Тимофей и Димка попали в одну группу с Кариной и Сергеем Бельцевым, а также Маратом Тарановым, Женей, Луизой и Алисой. Вскоре собрание подошло к концу, и народ, переваривая услышанное, начал расходиться. Карина, Тимофей и Димка вышли из актового зала самыми последними. На улице уже смеркалось, над парком сгущалась тьма, на территории академии зажглись уличные фонари. Оказалось, что Женя Степанова и Луиза Соловьева дожидаются ребят на лестнице главного корпуса. «А ну-ка, признавайтесь, кто из вас на что способен?» — потребовала Женя. «Я полный ноль», — признался Димка. «Да и я», — развела руками Карина. «Не знаю, какой такой властью над природой обладает моя семья. Видимо, это происходило очень давно. Мои мама и бабушка ничем, кроме тупых сериалов по телевизору, не интересуются». «Ну а ты, красавчик?» — Степанова, прищурившись, взглянула на Тимофея. «Ничего особенного», — ответил Зверев. «Некоторые неприятности с электроникой, но не более того. Огненных шаров я творить не умею». «Я тоже», — призналась Женя. «А вот насчет силы голоса Соловьевой все правда. Эта пищалка, когда моется в душе, издает такие вопли, что у меня барабанные перепонки лопаются». Димка захохотал, Луиза покраснела, как помидоры, пихнула подругу в бок. «Я пою!» «Да, будто кот, которому прищемили хвост креслом-качалкой». «Еще одно слово, и я дам тебе пинка!» — пообещала Соловьева. «Тогда я не угощу тебя шоколадкой». «О, ты же моя лучшая подруга! Разве ты не поняла, что я пошутила?» — тут же затараторила Луиза. «Жаль, что вы пока ничего не можете», — проговорила Карина. «Я думала, кто-нибудь сейчас покажет мне пару фокусов, а я сфотографирую их для местной газеты». «Елена Федоровна сказала, что все придет со временем», — отметил Димка. «Так что потерпи немного». «А может, она ошиблась?» — предположила Женя. «Что-то я ничего необычного в себе не ощущаю. Только вот есть охота. Быка бы проглотила». «Скоро все узнаем», — ответил Тимофей. Он не считал, что директриса ошибается. Не зря их здесь собрали, но почему именно сейчас? Тимофей подозревал, что Елена Федоровна была не до конца откровенна с учениками. «Я только не понял, во сколько завтра начинается первый урок?» — сказал он. «В 9 часов», — ответила Карина. «Я сегодня читала новое расписание». «О, отлично», — обрадовался парень. «Будет время для утренней пробежки». «Чего?» — не поняла девушка. «Этот псих бегает по утрам», — ответил за Тимофея Димка. «Пока все нормальные люди спят, он встает и носится по всему району». «Это полезно для здоровья», — заметил Тимофей. «Нет ничего полезнее крепкого и здорового сна, особенно ранним утром», — заявил Димка. Тимофей промолчал, а Карина подозрительно прищурилась. «Бегаешь, значит?» — проговорила она. «А что?» — спросил Тимофей. «Ничего. Я вдруг вспомнила, что тоже всю жизнь любила бегать по утрам», — заявила она. «Прямо начиная с этого дня. Так что теперь будем бегать вместе». «Втрескалась», — заявила вполголоса Женя, а Луиза тихонько хихикнула. Но Тимофей услышал и нахмурился. «А вы что тут забыли, красотки?» — повернулась к девчонкам Карина. «Не пора ли вам в свою комнату? Перемывайте кому-нибудь кости там». «Лариса Аркадьевна сказала, что скоро выйдет первый номер газеты», — сказала Луиза. — «Мы хотели дать объявление о наборе людей в театральный кружок», — подхватила Женя. «Новичков в академии много, может, среди них и артисты найдутся». «А попробоваться на роль радиоведущего не хотите?» — спросила Карина. «Ненавижу папарацци», — поморщилась Луиза. «Сколько камер я уже разбила!» «При чем тут папарацци? Будете сидеть в прямом эфире и зачитывать информацию о разных интересных событиях. А я за это могу разместить ваши фотографии на первой полосе», — предложила Карина. «Другое дело», — тут же обрадовалась Луиза, — «всегда хотела на первую попробовать себя в роли ведущей эфира». «Как же ты быстро меняешь свое мнение, подруга», — покосилась на нее Женя, — «за такое можно и по лбу получить». «Я просто держу нос по ветру», — заявила Луиза. «Ничего у тебя не выйдет. Ведущей стану я. Это мы еще посмотрим. В общем, приходите завтра после урока в редакцию», — пригласила девчонок Карина. «Там посмотрим, кто из вас на что способен». Женя и Луиза попрощались с новыми знакомыми и двинулись в сторону своего общежития.